Он жил недалеко. Дверь из гостиной открывалась прямо на улицу, и когда с обычной своей стремительностью он вбежал в комнату, мы сразу очутились в лоне его семейства. Воскликнув: «Эмма, жизнь моя!», мистер Микабер бросился в объятия миссис Микабер. Миссис Микабер вскрикнула и заключила его в объятия. Мисс Микабер, нянчившая невинного незнакомца, упомянутого в письме миссис Микабер, пришла в умиление. Незнакомец подскочил на ее руках, близнецы выразили свой восторг несколько неуклюже, но простодушно. Юный мистер Микабер, чей характер был отравлен ранним разочарованием и взгляд стал мрачен, уступил своим лучшим чувствам и разревелся. «Эмма!» — воскликнул мистер Микабер. — Облако, заволакивавшее мою душу, рассеялось. Взаимное доверие, которое всегда существовало между нами, восстановлено и более не нарушится. Да здравствует бедность! — прослезясь, воскликнул мистер Микабер. — Да здравствует напасть! Да здравствует бездомность! Да здравствует голод, лохмотья, непогода и нищета! Взаимное доверие поможет нам вынести все до конца. С этими словами мистер Микабер усадил миссис Микабер в кресло и обнял по очереди всех членов семейства, приветствуя весьма мрачные перспективы, которые, на мой взгляд, едва ли стоило приветствовать, и призывая всех членов семейства выйти на улицы Кентербери и петь хором, снискивая пропитание, ибо ничего другого им делать не остается. Но от сильного потрясения миссис Микабер лишилась чувств, и прежде чем приступать к хоровому пению, надо было привести ее в чувство. Совместными усилиями мистера Микабера и бабушки это было достигнуто, после чего миссис Микабер познакомилась с бабушкой и узнала меня. — Простите, дорогой Копперфилд, — сказала бедная леди, протягивая мне руку, — но у меня не очень крепкое здоровье, и когда размолвка между мистером Микабером и мною прекратилась, это оказалось не по моим силам. — Это все ваши дети, сударыня? — спросила бабушка. — Пока других нет, — ответила миссис Микабер. — Господи, помилуй! — Я совсем не то думала, сударыня, — воскликнула бабушка. — Я хотела спросить, это все ваши дети? — Совершенно неоспоримо, сударыня, — ответил мистер Микабер. — А что вы намерены делать с этим старшим молодым джентльменом? — размышляя о чем-то, — спросила бабушка. — Когда я сюда переехал, я надеялся посвятить Уилкинса служению церкви. Если говорить точнее, я имею в виду церковный хор, но в достославном здании, которое является гордостью этого города, не было вакансии для тенора. И Уилкинс, короче говоря, он поет больше по трактирам, чем в священных местах. Но намерения у него самые лучшие, — ласково вставила миссис Микабер. Слов нет, моя дорогая, намерения у него «превосходные!» — отозвался мистер Микабер, но пока что он никак не мог их осуществить. К юному мистеру Микаберу вернулась прежняя его мрачность, и с некоторым раздражением он спросил, чего от него хотят. «Чтобы он родился плотником, каретным мастером или, может быть, птичкой? Чтобы он открыл по соседству аптеку, выступал бы на ближайших ассизах как адвокат? Заставил бы себя слушать в опере и силы и добился бы успеха, делал бы решительно все, хотя его ничему не учили. Некоторое время бабушка размышляла, потом сказала: — А вы никогда не думали, мистер Микабер, о том, чтобы эмигрировать? — О, сударыня! — воскликнул мистер Микабер. — Это мечта моей юности и не сбывшаяся надежда зрелых лет. Бьюсь об заклад, кстати, сказать, что никогда в жизни он об этом не помышлял. — Да ну! — тут бабушка бросила на меня взгляд. — А ведь для вас, миссис и мистер Микабер, эмиграция была бы самым подходящим делом. — А деньги, сударыня, деньги! — с мрачным видом поспешил вставить мистер Микабер. — Это главное, я бы сказала, единственное препятствие, мистер Копперфилд, — согласилась жена. — Деньги! — воскликнула бабушка. — Но вы оказываете нам большую услугу. могу сказать, уже оказали большую услугу, так как последствия вашего вмешательства будут благотворны. И разве мы не вправе вас за это хоть отчасти отблагодарить и дать вам денег? — Принять их как дар я не могу, — с жаром воскликнул мистер Микбер. — Но если б я мог получить взаймы некоторую сумму, скажем, из 5% годовых под личную мою ответственность, иными словами, под расписку с уплатой в 3 срока через 12, 18 и 24 месяца, дабы я мог дождаться, когда счастье мне улыбнется, могли бы... Не только могли бы, но и получите на любых условиях, стоит вам сказать только слово, — заявила бабушка. Подумайте об этом вдвоем. Скоро отсюда кое-кто едет в Австралию, Дэвид об этом знает. Если вы решите ехать, почему бы вам не отправиться на том же корабле? В пути вы будете друг другу помогать. Подумайте об этом, миссис и мистер Микбер. Не торопитесь, все хорошо взвесьте. — У меня только один вопрос, сударыня. Климат там здоровый? — осведомилась миссис Микбер. — Самый лучший в мире, — ответила бабушка. — Прекрасно. Еще один вопрос. Подходящие ли в этой стране условия для того, чтобы человек, обладающий способностями мистера Микбера, мог рассчитывать на удачу при восхождении по социальной лестнице? В данный момент я не хочу сказать, что он станет добиваться губернаторского поста или чего-нибудь подобного, но возможно ли ему будет всесторонне раскрыть свои таланты и найти им применение? Лучшего места не найти для человека, который отличается примерным поведением и трудолюбием. — ответила бабушка. — Для человека, который отличается примерным поведением и трудолюбием, — деловым тоном повторила миссис Микбер. — Вот именно. Теперь для меня ясно, что Австралия — подходящее поле деятельности для мистера Микбера. — И я, сударыня, уверен, что при данных обстоятельствах эта страна единственная, где я могу устроиться со всем семейством, — произнес мистер Микбер. На ее берегах счастье улыбнется нам, как никогда. Расстояние, кстати сказать, не имеет никакого значения. Вы любезно дали нам возможность обдумать ваше великодушное предложение, но могу вас уверить, думать тут нечего. Забыть ли мне, как в один момент мистер Микбер превратился в самого жизнерадостного человека, возлагающего надежду на фортуну, или как миссис Микбер разглагольствовала о привычках кенгуру? Могу ли я представить себе уличку Кентербери в рыночный день и не увидеть мистера Микбера, который идет вместе с нами, и, обретя уже грубые повадки, всем своим видом заявляет, что здесь он временный жилец, и при этом смотрит на телят взглядом австралийского фермера? Глава 53. Еще один взгляд в прошлое. Снова я должен прервать свое повествование. О, моя девочка, жена! В толпе образов, встающих теперь в моей памяти, возникает одна фигура, тихая, спокойная. Она говорит нежно, с детской любовью. Остановись, подумай обо мне, посмотри на маленький цветочек, приникший к земле. И вот все тускнеет и расплывается перед моими глазами. Снова я с Дорой в нашем коттедже. Не знаю, давно ли она больна. Я так привык к ее болезни, что уже нет времени для меня. Право же, не так много прошло недели, месяцев, но тянется это долго-долго. И тяжелое это время, таким кажется оно мне. Мне уже перестали говорить, подождите еще несколько дней. Я начал смутно опасаться, что, может быть, так и не засияет тот день, когда моя девочка-жена, озаренная солнечным светом, снова будет бегать со своим старым другом Джипом. Сам Джип как будто внезапно очень постарел. Может быть, он утратил, как и его хозяйка, то, что его оживляло и делало моложе. Как бы там ни было, но он хандрит, зрение ему изменяет, и лапки его слабеют. А бабушка моя горюет, что он больше не сердится на нее. Но напротив подползает к ней, лежа на постели Доры, когда бабушка сидит у ее изголовья и кротко лижет ей руку. Дора лежит и улыбается нам. Такая тихая, прекрасная, и с ее уст не срывается ни одного строптивого или жалобного слова. Она говорит, мы очень к ней добры. Ее любимый заботливый мальчик выбивается из сил. О, она это знает, и бабушка не спит, и все время бодрствует у ее постели, и всегда хлопочет, и всегда так ласково. Иной раз приходит повидать ее маленькие птички и леди, и тогда мы болтаем о дне нашей свадьбы, и о тех счастливых временах. Какой-то странный покой в моей жизни и во всем мире, и в нашем домике, и за его стенами, когда я сижу в тихой затененной комнате, и голубые глаза моей девочки-жены обращены на меня, и маленькие ее пальчики переплетаются с моими. Много-много часов сижу я так, но ярче всего запомнились мне три момента. Утро. Дора, принаряженная руками бабушки, просит меня поглядеть, как все еще красиво вьются на подушке ее прелестные волосы. Какие они длинные и блестящие. Ей так нравится, когда они свободно лежат в своей сетке. «Нет, я совсем не горжусь ими, мой мальчик», — говорит она в ответ на мою улыбку. «Но ты, бывало, говорил, что они красивые». И когда я впервые стала о тебе думать, я гляделась в зеркало, и у меня мелькала мысль, не хочется ли тебе получить один из этих локонов. О, какой же ты был глупенький, Доди, когда я дала тебе мой локон. Это было в тот день, когда ты рисовала цветы, которые я преподнес тебе, Дора, и когда я сказал, как я в тебя влюблен. Ах, но тогда мне не хотелось рассказывать тебе, как я над ними плакала, когда поверила, что ты в самом деле меня любишь. Знаешь, Доди, когда я снова смогу бегать, как раньше, давай пойдем поглядим те места, где мы были такими глупышками, хорошо? И пройдемся по старым тропинкам, и будем вспоминать о бедном папе, правда? Непременно. Мы так и сделаем, и будут у нас еще счастливые дни, поэтому, дорогая моя, выздоравливай поскорей. Ох, это будет очень скоро. Мне уже сейчас гораздо лучше. Вечер. Я сижу в том же кресле, у той же постели. То же лицо обращено ко мне. Долго молчим. Но вот на ее лице появляется улыбка. Теперь же я не ношу мою легкую ношу вверх и вниз по лестнице. Дора лежит здесь целый день. Доди, дорогая моя Дора, ты мне на днях говорил, что мистер Уикфилд не совсем здоров. Тебе не покажется глупым то, что я хочу сказать? Мне нужно повидать Агнес. Мне очень нужно ее повидать. Я напишу ей, моя дорогая. Напишешь? Немедленно. Какой добрый, славный мальчик. Доди, обними меня. Нет, это не фантазия, дорогой мой, и не глупый каприз. Право же мне, очень нужно ее видеть. Я в этом не сомневаюсь. Достаточно будет ей об этом написать, и она непременно приедет. Когда ты теперь уходишь вниз, ты чувствуешь себя очень одиноким, да? — шепчет Дора, обвивая рукой мою шею. — Может ли быть иначе, любимая, когда я не вижу тебя в твоем кресле? — В моем кресле. На миг она молча приникает ко мне. — И тебе в самом деле меня не хватает, Доди? Тут она смотрит на меня со светлой улыбкой. — Меня, бедной, легкомысленной глупышки. Кого же во всем мире мне может не хватать так, как не хватает тебя, моя любимая? О, мой муж, я так рада, и все-таки мне так грустно. Она приникает ко мне еще ближе и обнимает обеими руками. Она смеется, всхлипывает, потом успокаивается, и вот она уже счастлива. Я совсем счастлива, — говорит она, — но только напиши, Агнес, как я ее люблю, и скажи, что мне очень, очень нужно ее видеть, и больше мне нечего желать. Кроме того, чтобы выздороветь, Дора. Ах, Доди, иногда я думаю, ты знаешь, какая я глупышка, иногда я думаю, что этого никогда не будет. Не говори так, Дора. Любовь моя, не думай этого. Постараюсь не думать, если только смогу, Доди. Но я очень счастлива, хотя мой дорогой мальчик и чувствует себя таким одиноким перед пустым креслом своей девочки-жены.